Почему-то верилось, что судьба обязательно еще раз сведет их, Березина и Ковшова. Да и трудно не встретиться, если вся война идет вдоль нитки Транссибирской железной дороги. И вот вчера, на исходе дня, тремя ротами Андрей взял село Купавино. Белые вырвались на тракт, намереваясь безнаказанно отойти на восток, но угодили в засаду, бог весть кем устроенную, и мало кто ушел, завязнув в глубоких снегах. Когда Андрей прискакал к месту засады, отряд Ковшова стоял, выстроившись на тракте в полном вооружении и с небольшим обозом. «Принимай к себе», — сказал без лишних слов Стенька Разин, — «не держи зла». «Нагулялся?» — смеясь, спросил Андрей и подал ему руку. «Слыхал, слыхал про тебя. И я про тебя слыхал», — сдержанно ответил Ковшов. «Тогда забудь партизанскую жизнь», — серьезно посоветовал Андрей. «У нас регулярная армия, дисциплина и революционные законы». Ковшов глянул из-под заиндевелых бровей, шевельнул могучими плечами, ответил неопределенно. «Может, оно и хорошо». Его реакция была понятна. Нынешний отдельный полк Андрея Березина еще совсем недавно был таким же партизанским вольным отрядом. А сейчас гляньте, самый боевой полк в 5-й армии. Этой же ночью Андрей получил приказ разместить полк на отдых, а самому с небольшим отрядом настигнуть банду Алиферова, ушедшую на юг сквозь тайгу, отбить тылы и обозы и еще глубже загнать белых в снегах, до полного их в нем растворения. И вот после долгих боев Андрей решил провести смотр-парад. То было первое всеобщее построение полка за последние 3 месяца. А тут еще пополнение, отряд Ковшова, зачисленный как 8-я рота. Андрей подобрал поводья и неспешной рысью выехал на площадь. Комиссар Лобытов привстал в седле, заорал, выпуская трепещущее облако пара. «Смирно!» Но голос потонул в громогласии восторга. Скинутые винтовки чертили небо белыми от инея штыками. Пока стояли, надышали на штыки. Андрей снял кубанку и поскакал вдоль развернутого полка. Крик «Ура!» покатился волной, забился над площадью, и на заснеженной звоннице ему отозвались колокола тихим, торжественным гулом. Комиссар Лобытов скакал рядом и не мог спрятать улыбку от радости. Наконец засмеялся открыто и потряс кулаком. «Да здравствует наш дорогой товарищ Березин! Слава вождям Красного воинства!» И полк вторил ему разноголосно, дружно. «Ура!» Андрей остановился у церковных ворот, посередине строя, надел кубанку и встал на стременах. Выждал, пока бойцы успокоятся, выровняют ряды, заговорил отрывисто. «Братья мои, товарищи Красной войны, поздравляю вас с победой!» И вновь подождал, пока дополощится и опадет над строем троекратный крик, рассеется пар у лиц и умолкнет низкое гудение промерзших колоколов на звоннице. «Вчера взяли Купавина без потерь. Вот как мы научились воевать и бить врага. А нынче получен приказ отдыхать». Над полком вновь заметалось «Ура!». Едва рассевшаяся на деревьях стая галок дружно взлетела, и гомон птиц смешался с человеческими голосами. Андрей обернулся назад и увидел, что к церкви подтягивается длинный обоз из крестьянских саней. Кони шли в натяг, мощные струи пара из ноздрей доставали земли. «Что за обоз?» — коротко спросил Андрей комиссара. Лобытов подъехал вплотную, нога к ноге. На молодом улыбчивом лице возникли печальные складки и застыли от мороза. «Убитых собирали», — сказал он. «Теперь везут». «Куда?» — насторожился Андрей. «Почему на площадь?» «Отпевать», — Лобытов кивнул на церковь. «Кто разрешил?» — посуровил Андрей. «Я», — сказал комиссар. «Мужики просили». «Отставить!» «Ковшов, поверни обоз!» Андрей махнул рукой в сторону улицы. Передние упряжки уже выворачивали на площадь.